Они также не получают удовольствия от своего существования, как, например, химериады. Им суждено вечно повторять одни и те же действия, которые они совершают на момент возникновения фатаморганы. Теперь мне стало ясно, что фатомы населяли город с самого момента его возникновения, а после нашего бесцеремонного вторжения были вынуждены прятаться. Дух, живущий в моем доме на момент появления анагрома Тав, готовил себе картофельное пюре и должен был теперь изо дня в день повторять это действие. В других домах, по всей видимости, происходило то же самое. Мы действительно были в городе не одни. Фатом тут же подтвердил мои предположения. «С тех пор, как вы появились в городе, все пошло кувырком. Мы боимся, а это неправильно. На самом деле это вы должны нас бояться». Фатом тяжело вздохнул, зачерпнул ложкой пюре и отправил его в рот. Я видел, как еда на мгновение застыла у него в горле, а затем тонкой струйкой потекла по пищеводу, как по прозрачной соломинке. Продолжение процесса пищеварения милосердно скрыло от меня край непрозрачного стола. Мне вовсе не хотелось знать, во что превращает пюре желудки Фатома. Я был к этому морально не готов. Мой новый знакомый рассказал мне о жизни в анагромотав. Он объяснил, что все вещи в городе на самом деле не существуют, поэтому все эти исчезновения и появления только мнимы. Любое яблоко, которое ты съедаешь, рано или поздно снова появляется на прежнем месте. Именно поэтому еда не приносит насыщения. Все, что ты съел еще прежде, чем желудок успеет приступить к процессу пищеварения, снова возвращается туда, где было раньше. Фатомы, пока мы не выбили их из привычного ритма, вели жизнь полную повторений. Почтальон изо дня в день приносил одни и те же письма. Торговец на рынке снова и снова наполнял прилавок одним и тем же товаром. Кто-то в доме наливал в один тот же стакан то же самое молоко. Люди здоровались на улице в 100-миллионный раз. Горшок с цветком снова и снова падал из окна. Одна женщина вечно подметала одну и ту же лестницу. Мужчина на протяжении 100 лет забивал в стену один тот же гвоздь. Такой была жизнь в анагромотав. Все, что нормальному существу кажется просто ужасным, для фатомов было совершенно нормально. Они были вполне довольны своей жизнью, полной повторяющихся повторений. Они к ней привыкли. Что их действительно пугало, так это изменение привычного ритма, особенно такое, какое принесли с собой в город я и мои друзья. Фатом производил впечатление самого жалкого и печального существа. Уж и не знаю, можно ли называть его существом, ну, пусть будет хотя бы полусущество, какое я только видел. У него и у других полноправных жителей, анагромотав, мы отняли последнее, что осталось. Вечные повторения. Невозможно было в одно и то же время открывать одну и ту же дверь, когда чудичи то и дело сновали туда-сюда. Как можно было в условленный час переходить улицу, когда на ней толпились чудичи и отчаянно спорили о проблемах вывоза мусора? Разве можно спокойно дремать у себя дома на диванчике, когда под окном бегают комедары?